Шеферд первым заметил машину из пиццерии. На крыше Сатурна был прикреплен большой пластиковый кусок пиццы, похожий на акулий плавник. Шеферд надеялся, что парнишки давали достаточно чаевых, потому что его работу нельзя было назвать приличной. Он завел фургон и подъехал к мальчишке-разносчику, когда тот доставал коробки из герметичного мешка, лежащего на заднем сиденье. Он услышал, как открылась задняя дверь фургона, и натянул на лицо маску. Через несколько секунд появился Тел, тоже в маске, и затолкал парня в фургон, угрожая ему пистолетом. Больше на стоянке у мотеля никого не было. «Слушай, мужик», — сказал парень, — «у меня с собой меньше $10 мелочью». «Снимай куртку», — сказал Тел. Парень сделал, как ему сказали. Шеферд перегнулся через переднее сиденье фургона и ткнул парня пистолетом в плечо. «Сиди тихо. Мой друг отнесет за тебя пиццу. Потом мы отсюда уедем. Высадим тебя по дороге. Уйдешь ли ты на своих двоих или останешься лежать там бездыханным телом, зависит от тебя. Усек?» Парень кивнул. «Ты учишься в колледже?» — спросил Шеферд. Парень снова кивнул. «Оно и видно. Ты сообразительный». Дверь фургона захлопнулась, и они остались вдвоем. Тел, теперь одетый в куртку с логотипом райской пиццы, поднялся по лестнице на второй этаж мотеля и постучал в дверь. Он стянул свою маску и подождал. «Кто там?» — спросил мужской голос. «Пицца!» — ответил Тел. Он увидел, что занавеска на окне подернулась и появилось лицо. Потом дверь открылась. К нему вышел мужчина в белой рубашке и красном галстуке. За его спиной стоял другой, с лысеющей головой и пивным животиком. «Сколько мы вам должны?» — спросил следователь окружной прокуратуры, а Тел сунул руку в сумку. «Для мистера Версо», — сказал Тел. «За счет заведения». Выстрел разорвал бумажный пакет, и следователя отбросило назад. Второй выстрел Тела уложил его на кровать. Версо попытался добежать до туалета, но Тел выстрелил ему в спину, прежде чем тому удалось скрыться. Затем он подошел к нему и сделал два контрольных выстрела в голову. Потом таким же образом подстраховался, украсив дырой череп следователя, распластавшегося на кровати. Покинул номер и быстро вернулся назад, к фургону. Шеферд завел мотор, как только Тел подошел к двери. «Маска!» — напомнил седоволосый. «Чёрт!» Тел снова напялил маску и только после этого забрался в машину. У него за спиной парень из службы доставки пиццы сидел, обхватив колени руками и положив на них подбородок. «Ты в порядке?» — спросил он у парня. «Да». Мертвенно-бледные губы плохо слушались его. «Ты вел себя молодцом», — сказал Тел. «Тебе не о чем беспокоиться. Надень это на голову». Он вручил парню герметичный мешок из-под пиццы, и тот сделал, как ему велели. Они выехали на шоссе, потом притормозили у пустынного места для пикников. Тел открыл дверь и проводил парня до деревянной скамейки. «Справа от тебя телефон. Но на твоем месте я бы никуда не звонил еще как минимум 20 минут». «Ладно». «Тебе не тяжело дышать в этом пакете?» «Все в порядке». «Хорошо». «Мистер», — окликнул его парень. «Что?» «Пожалуйста, не убивайте меня». «Да, Шеферд и тут не ошибся. Мальчишка был сообразительный». Тел поднял пистолет с глушителем и нацелил его на пакет. «Не буду», — сказал он, нажимая на курок.